إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наш урок, наши лекции, иншаллах. И сегодня у нас по нашей программе сура Абаса. Это третья сура из последнего джуза, который мы начали с первой суры Ан-Наба, потом Ан-Назиат. И сегодня мы начинаем изучать, если успеем, и закончим сура Абаса. Во-первых, эта сура Абаса переводится как «нахмурился». «Нахмурился». Эта сура называется Абаса так, потому что так и начинается эта сура. Эта глава так и начинается с этого глагола «абаса ва тавалля». Предисловие первого аята и дальнейших аятов такова, что однажды к пророку Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришла мекканская знать, то есть это те вожди, эти те крупные, скажем, члены курайшитского рода, это те, которые имели большое богатство, имели большое влияние. Вот эти несколько мекканских влиятельных, так сказать, людей из числа многобожников, язычников, однажды пришли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Так как они сами пришли, от уважения к ним, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, начал им объяснять об исламе, об Аллахе, о религии ислам, и начал их призывать к исламу. Среди этих мекканских язычников, многобожников были такие, как Утба ибн Рабия, Абу Джахль, Аббас ибн Абдель-Муталиб и, по некоторым толкованиям, что было их еще несколько. Это самые влиятельные люди, которые были из числа многобожников. И он им начал разъяснять, надеясь, что эти влиятельные люди примут ислам, и обстановка в Мекке изменится, что за ними последуют и другие люди, потому что они очень влиятельные. Надеялся пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, именно на это. И в это время приходит к нему Абдулла ибн Умму Мактум. Его имя Абдулла ибн Умму Мактум. Человек был незрячий. Абсолютно был слепым человеком. Но он был верующим, читал намаз, держал уразу. Он так любил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что жаждал встречи с ним. Ему всегда было интересно что-то новое узнать, услышать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Человек жаждал знаний ислама. И вот в это время, во время этой большой, так сказать, беседы, приходит Абдулла ибн Мактум. Человек незрящий. Он не видел, с кем сидит Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Может быть, он сидит со своими сподвижниками, разговаривает. Может быть, какая-то у них беседа. Подходя к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, он начал к нему, так сказать, грубо говоря, приставать, задавать свои вопросы. «Я, Расулюллах, у меня есть к тебе вот такой вопрос. Я пришел к таким вопросам. Ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос. А как мне быть вот...» С одной стороны, да, Абдулла ибн Умм Мактум поступал по отношению к пророку, сказать, некорректно. Так нельзя поступать. И нельзя прерывать беседу, скажем, учитель или кто-то выступает или беседует, нельзя прерывать, да? Он, с одной стороны, поступил как бы неуважительно к пророку, но он незрячий, он бедный, он жаждущий знания ислама, он правоверный мусульманин, он предпочтительнее. Он предпочтительнее. Как бы он ни обращался, он пришел с добрыми помыслами к посланнику Аллаха. Он предпочтительнее, чем эти многобожники, богатые знать Мекки, что еще под большим сомнением, вопросом, примут ли они ислам или нет. Но Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрев на сторону Абдулла ибн Мактум, оторвался от беседы с этими людьми, посмотрев на него, увидел, что это тот незрячий мусульманин, бедный старик, пришел, и в это мгновение он предпочел беседу с этими многобожниками, нежели уже не потому, что он бедный и незрячий, а потому, что он уже что-то знает об исламе. Он уже намаз читает. Но эти-то вообще ничего не знают. Он предпочел беседу с ними, нежели с этим бедным, незрячим мусульманина. Вот поэтому Аллах Субхана ва Тааля первый аят нам говорит: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, абаса». Абаса. Нахмурился Расулюллах. Нахмурился почему? Не потому, что он как бы мешает. Да, на самом деле мешает он большой беседе. «Ва тавалля» — и отвернулся от него. Он не нагрубил. Он ничего не сказал. Он просто, нахмурившись, отвернулся. Даже этот незрячий человек не увидел даже лица пророка. Он никогда не видел его. Он не видел, как он нахмурился. Он не увидел, что он отвернулся. Он ничего не видит. Представьте себе, он не видит. Но видит Аллах Субхана ва Тааля. И через некоторое время, даже говорят, что во время или после беседы, Аллах Субхана ва Тааля ниспослал ему эту суру Абаса. Почему? Потому что Аллах Субхана ва Тааля предупредил Расулюллах саллаллаху алейхи вассалям, и своего рода он упрекнул, что так поступать нельзя. Почему? Эта книга, Коран, и эти строки, эти аяты, хотя и были, вот эти именно аяты были именно ниспосланы по поводу действий пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они касаются всех нас. Они касаются всех нас. Иногда мы по своим мирским понятиям делаем предпочтение одному, нежели другому. Иногда даже мы не задумываемся о том, что когда мы рассаживаем наших гостей на какое-то мероприятие, на никах или на свадьбу, или на какой-то меджлис, не рассаживаем ли мы их, не рассаживаем ли мы их по их карманам, по их положениям в обществе, или мы их рассаживаем по их знаниям, по их богобоязненности. Понимаете? То есть эти строки, этот аят очень тонкий, глубокий. Даже поскользнулся сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Но нам это, для нас это урок. Часто такое случается в нашей жизни. Те, которые работают с людьми, с приемом людей, допустим, врач, вот сейчас должен приехать какой-то богатый человек, а здесь вот ветеран войны сидит. А пока это тр, пока хазер Михаил Михайлович на кирпице придет в сагатке. Такое у нас очень часто случается. Не только в больнице, не только где-нибудь в другом месте. Это часто. У каждого из нас в жизни и не раз может так случиться. Вот это упрек, это урок. Ибра, что Аллах Субхана ва Тааля нам объясняет, что предпочтение у Аллаха по другим меркам. Инна акрамакум инда Аллахи аткакум. Аллах Субхана ва Тааля в сурате Худжурат нам говорит, что самый наилучший из вас у Аллаха те, кто более богобоязнен. Конечно, мы не можем определить человека. Мы не видим его сердце и душу. Мы не видим такуа или богобоязненность. Но по его преданности, по его действиям, по его деяниям, все-таки мы должны дать предпочтение таким людям. Понимаете? Что порой иногда бывает очень тяжело. Мы порой боимся, что если этого человека мы не примем, от него может зависеть наша жизнь, моя работа, моя зарплата, мое положение. Если я его не приму, приму этого человека, если он будет ждать, мы боимся. И мы думаем, что наше, мое положение от этого человека зависит. Но зависит это от Аллаха, не от него. Отнюдь не от него. От Аллаха Субхана ва Тааля. От того, что ты мог бы, от того, что ты помог этому и предпочел помочь или повернуться лицом к этому бедному, нуждающемуся. Возможно, из-за этого Аллах и сохранит тебя. Об этом Аллах Субхана ва Тааля нам разъясняет теперь в следующих аятах. Во втором аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит «Анджа'аху л-а'ма». То есть, если мы свяжем первый и второй, Аллах Субхана ва Тааля говорит, он нахмурился и отвернулся от того, что пришел к нему слепой. «Анджа'аху л-а'ма» — от того, что пришел к нему слепой. Но еще здесь некоторые комментаторы говорят, что мекканские многобожники часто говорили, что за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, следуют только бедные, нуждающиеся. И вот это тоже очень часто тревожил, и было от этого порой неудобно. И когда он призывал знать, он хотел, чтобы они опять-таки не сказали, вот пришел незрячий, и он к нему повернулся, он пророк только бедных и нуждающихся. Понимаете? Это очень тонкий, очень сложный вопрос, который встречается с нами в нашей жизни порой часто. Возможно, среди наших детей, трое детей, Конечно, мы любим нашего среднего, который хорошо учится, быстро усваивает. Но вот у старшего очень много вопросов. Или у младшего. Но не понимает он в классе алгебру, не понимает. Он приходит к отцу, к матери, ну объясни. Ну как ты не понимаешь? Вот же твой брат, или братишка, или сестра все понимает. Но вот он не может понять геометрию, алгебру. Не отворачивайся от него. Возможно, в старости тебя будет воспитывать, когда тебе будет 70 лет, 80 лет. Возможно, в его квартире останешься. А твой любимый младший сын, дочь, уедет за границу со своими знаниями и будет жить в Швейцарии. И будет только посылка присылать. А жить, возможно, тебе придется у него. Что часто случается, дорогие братья и сестры. Часто. Яратмаган килиннеринин йыртларында калалар. Яратмаган килин кари сынгы йылларында. Яратмилана 30 йыл. Килинни. Иң нашар килин. Яхшы малайын тартып алган анын. 30 йыл сөйләшми. Шул килиннең кулында жан бире. Понимаете? И такое бывает часто. Поэтому, если вот этот аят мы будем использовать в различных ситуациях, в различных жизненных ситуациях, то это мы начинаем принимать многие наши деяния, что мы предпочитаем. И поэтому детям тоже надо относиться одинаково. Одинаково. Хорошо усваивает, плохо усваивает. Помоги ему. Сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда Джибриль, алейхиссалям, в первый раз, в первой встрече сказал, икра, читай, что ответил пророк? Расулюллах, саллаллаху алейхи сказал, ма ана бикар, я не умею читать. Он не умеет читать. Значит, неграмотный. Что сделал Джибриль, алейхиссалям? Отвернулся? Нет. Приблизил. Три раза приблизил. То есть надо, и к ним надо поворачиваться лицом, к бедным. Сегодня мы в таком материальном мире живем. Мы всегда вверх смотрим, всегда мы там. И всегда чувствуем себя бедными и несовершенными. Потому что наш идеал всегда там. Но извините, еще есть те люди, которые не достигли твоего уровня богатства, знаний. И на них обрати внимание. И на них, и протяни руку помощи и этим людям. Сегодня, к сожалению, мы вот эти ценности забываем. Забываем. Мы часто посещаем наших богатых друзей, нежели бабушку. Бедную, а что с ней возьмешь? Аллах ведь все видит, понимаете? Она звонит, звонит, зовет тебя, нет? А что с бабушкой сейчас? Все, а мои друзья с ними еще, вот, много дел. А вот бабушки нет, времени для бабушки. Вот это все, вот это маленьким аяте разъясняется. Иногда мы делаем неправильную оценку. В третьем аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама юдрика ляаллаху яззакка». Откуда тебе знать, может быть, он очистился бы? То есть, этот незрячий пришел, чтобы очиститься, чтобы больше знать. Возможно бы ты помог ему в этом. И в четвертом аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Эу яззаккару фатанфаху зикра». Или станет поминать увещевание и поможет ему воспоминание. То есть, если бы ты с ним побеседовал, если бы ты его увещевал и ответил бы на его вопросы, возможно бы он стал бы побольше молиться. И твоя проповедь, твои ответы на его вопросы – помогли бы ему больше. В пятом аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Амма манистагна». Это пятый аят, Аллах Субхану. А вот тот, кто богат. Шестой аят. «Фаэнта лаху тасадда». Смотрите, как Аллах Субхану ва Та'аля обращается к пророку Мухаммаду. Вот любит он своего пророка. Лучшее создание. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну как Аллах Та'аля дает ему напоминание? Он говорит, «Фаэнта лаху тасадда». И к нему ты поворачиваешься. В седьмом аяте Аллах Субхана ва Та'аля говорит, «Вама алейка алля язакка». Хотя и не на тебе лежит, что он не ощущается. То есть, от тебя не зависит. Этот богатый человек станет ли мусульманином? Не станет ли он мусульманином? Уверует, не уверует? Человек ничего в этом не может человеку другому помочь. Аль-хидая – праведность в руках Аллаха. Ты не знаешь. И дальше в восьмом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَأَمَّا مَنْ جَأَكَ يَسْعَى. А тот, кто приходит к тебе с рвением. وَهُوَ يَخْشَى. Девятый аят. И испытывает страх перед Аллахом, перед грехами. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. Десятый аят. И ты от него отворачиваешься. Вот упрекнул Аллах Субхана ва Та'аля своего самого любимого создания в этом мире. И представьте себе, эти аяты сохранены до судного дня. Вот если бы вы ошиблись, и упрек ваш где-нибудь напишут в книге, и эту книгу распространят по всему миру и на тысячелетия, вы бы хотели. Вот ваша ошибка напечатана в книгах, и эта книга с наибольшим тиражом распространена по всему миру и читают ежедневно миллионы и миллиарды людей. Это говорит о том, что Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, был под большим контролем Аллаха. Что Аллах, Субхана ва Та'аля, ни на йоту не давал ошибиться Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому сам Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, оставляя после себя умму, говорил, держитесь Корана и Сунны. Потому что Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, если даже ошибался, поправлял его Аллах, не дал ему ошибиться. И ошибки оставлял в Коране, чтобы люди все могли видеть, вот он ошибся, и Аллах исправил его. Поэтому эти аяты назидание для всех нас. В жизни делать правильные оценки людям, в жизни разбираться в людях и смотреть на людей через призму религиозно-духовной оценки. Этого мы сегодня, можно сказать, потеряли. Нет религиозно-духовной оценки человеку. Если даже есть на него, мы смотрим так, а другие предпочтительные. Это мы порой считаем, что это сила, но вся сила у Аллаха. И Аллах усиливает того, кто больше полагается на Аллаха и совершает свои деяния согласно велением и требованием Аллаха. И он исцелен. Поэтому вот это очень и очень важно для сегодняшнего дня. И после этих строк, и после этих аятов, когда Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, встречал в любое время Абдулла ибн Мактум, знаете, что говорил? Приветствую тебя, из-за кого я получил упрек от Аллаха. Всегда. И сам Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, не отходил от него, пока не сказал, могу ли я что-нибудь сделать для тебя. Всегда. Пока Абдулла ибн Мактум не скажет, нет, ничего не надо, только тогда Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, смел отойти от него, посмел. А до этого нет. Это о чем говорит? Что эти люди, они их называют в исламе мазлюм, мазлюм, незрячие, больные, как те, которые имеют физические недостатки, инвалиды, имеющие те или иные болезни с детства, с рождения. Вот эти люди, они в особом положении у Аллаха. В особом положении. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одних своих изречениях: «Иттаку дагватуль мазлюм, фа иннаху лейса бейнаху ва бейна Аллахи хиджаб». Бойтесь мольбы униженных людей. Бойтесь, потому что между ними и Аллахом нет преграды. В другом хадисе Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: бойтесь дават аль-мазлюм, мольбы униженных людей, если даже они не мусульмане. Бойтесь. Даже если он не мусульманин, между ним и Аллахом нет преграды. Если что-нибудь скажет против тебя, без сомнения исполнится. Поэтому надо очень осторожно и очень с уважением, с большим относиться к этим людям. И с другой стороны, эти люди, мазлюм, не должны воспользоваться, что Аллах упрекнул самого Расуля, чтобы они тоже вели себя достойно. А то получается у нас так, что вот мина шулай башниде, хамин башна утраминде. Вот этого, чтобы не было. Вы прекрасно знаете, что одна женщина, мусульманка, когда пришла к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказала пророку, попросила, чтобы он помолился, просил Аллаха, чтобы она вылечилась. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, что за болезнь у нее. Она сказала, что болеет эпилепсией. Эпилепсией. Тогда Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: я могу попросить Аллаха, но если ты... Но если ты не излечишься и предпочтешь вот такое свое положение, то для тебя рай будет обязательным. Долго не подумав, женщина сказала: тогда не просите Аллаха о моем выздоравливании. Я предпочту рай. Но есть у меня другая просьба. Когда я падаю, у меня открывается аура. Можете ли вы, уважаемый Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, попросить Аллаха, чтобы у меня никогда, когда я падаю, не открылась аура? Аллах субхана ва тааля, Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, попросил Аллаха, и эта женщина всегда, когда падала, когда у нее были припадки, никогда не открывалась аура. Это говорит о том, что вот такого рода болезни, конечно, они, возможно, излечимы и молитвами, потому что Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал, что Аллах, субхана ва тааля, не в силах излечить. Все болезни излечимы, потому что есть другое изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Инна Аллаха анзаля дава дава, ва джааля ликулли дайн даваан». Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Аллах ниспослал и болезни, и лекарства. Для каждой болезни есть свое лекарство. Поэтому вот это нам говорит о многом. Переходим к 11 аяту. Аллах субхана ва тааля говорит, бисмилля рахман рахим, «Калля иннаха тадкира». Но нет, это ведь напоминание. То есть речь идет о том, что это напоминание всем. Коран – это есть напоминание, есть наставление, есть путь очищения, исправления. И вот тот, кто не верит в то, что нельзя исправиться, он глубоко ошибается. Коран и религия в целом способны изменить любого человека. Любого. В 12 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фамен шаа закара». И кто пожелает, пусть извлекает из него, то есть Корана, урок. Это о чем говорит? Для каждого человека в Коране есть урок напоминания. Если хотите, возьмите. Но нету желания у людей. Нет желания. Почему нету желания? Почему Коран закрыт для многих людей? Почему? Потому что они закрыты самому Аллаху Субхана ва Тааля. Не верят. Человек, который верит в Аллах, Аллах Субхана ва Тааля начинает для него открывать подступ, двери, окна, форточки для Корана. Человек закрыт, и закрыта душа для Корана. Поэтому, чтобы человек мог извлечь урок, пользу из Корана, он должен в первую очередь очиститься сам. Теубейтегас. Если вы вот уже в течение месяца не можете подойти к Корану, вот не можете, к телевизору можете, а к Корану нет. Причина? Аллах закрыл твое сердце. Очиститься тебе надо. Если ты не можешь уже в течение 3 месяцев выучить хотя бы 2 аята, вот не можешь, надо очиститься, Аллах закрыл. Не можешь уже 1.5 года стать на тахаджуд, но не может. Знаете, что тахаджуд – это есть индикатор вашей близости к Аллаху. Проверьте себя. Ложась спать, просите Аллаха, чтобы Он вас разбудил на тахаджуд. Если вы без будильника, Аллах вас разбудит, считайте, что Аллах очень милост, очень близок к вам. Если это будет постоянно, вы так сблизитесь с Аллахом, что Аллах вас полюбит. Тахаджуд – это есть индикатор. Это есть индикатор. Здесь ничего не может быть преградой. Ни ваша тяжелая работа, ни сессия, ни какие-то встречи, симпозиумы, конференции или тома каких-то книг. Нет. Тахаджуд – есть тахаджуд. Попросите сегодня Аллаха, чтобы Он вас сегодня разбудил. Джумга кишинде. Но есть такое изречение, но это я потом, наверное, расскажу об этом. Сейчас надо закончить наши аяты. То есть Аллах говорит, и кто пожелает, пусть извлекает из него, то есть Корана, урок. Откройте сначала свое сердце, очистите свои души, сердца к Аллаху, совершите тауба, покаяние, Аллах вам откроет. Чем чище ваша душа, ваше сердце, тем больше пользы вы будете извлекать из Корана. Востоковеды знающие арабский язык намного больше, чем мы, перевели Коран. Но пользы нет. Понимаете? Многие востоковеды перевели. Наш священный Коран был переведен на многие языки востоковедами, как в Европе, так и в России. Они так и ходят востоковедами. Нет пользы от того, что он выучил арабский язык со всеми правилами морфологии, синтаксис, на отлично знает. Почему бы не извлечь урок из Корана? Потому что сердца закрыты. Если даже вы и грамматику арабского языка будете хорошо знать, но если душа закрыта, никакой пользы, потому что книга эта принадлежит Аллаху. Это не Гёте и не Байрон, и не Пушкин, и не «Война и мир» Толстого. Там, возможно, зная русский язык или другой язык, сможете что-то понять, но Коран, извините, закрыт. Вот об этом дальше будет идти речь. Аллах Субхана ва Тааля в 13 аяте говорит: «Фи сухуфим мукаррама», в свитках почтенных. То есть Коран написан в свитках почтенных. То есть речь идет о том, что в небесах у Аллаха эта книга написана в почтенных свитках. Марфуатим мутахара, возвышенных, очищенных. То есть, по сути, эти аяты нам доказывают, что если не только рука без тахарата, но и душа без соответствующего тахарата, эта книга недоступна. Недоступна. Марфуатим мутахара, возвышенный, очищенный. То есть Коран будет открыт, возвышенный духовно и очищенным сердцам людям. Понимаете? Это вот такая книга. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Би эйди сафара», это 15 аят, «руками писцов, кирамим барара», почтенных, благих. То есть эту книгу впервые написали ангелы. В свитках почтенных были написаны безгрешными, возвышенными ангелами. И эти же ангелы, как Джибриль, алейхиссалям, в течение многих лет ниспосылал или приносил эти строки пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. То есть здесь речь идет о том, что эта книга очень почтенная, священная, возвышенная, очищенная. Невозможно подойти к этой книге без соответствующего, без соответствующей подготовки, как духовной, так и религиозной. Поэтому об этом Аллах Субхана ва Тааля нам сказал.